«Миссис Хаттон, не беспокоился ли он о деньгах?» «Чарли никогда не говорил мне о таких вещах. Ох, постойте-ка, он сказал, что придется подождать с оплатой доктору. Я помню, как это он сказал. Вы хотите, чтобы я вспомнила то воскресенье?» Уэксфорд кивнул. «Приходили Джек и Мэрилин поиграть втроем в 21». «Правильно», — подтвердила Мэрилин. «И когда мы были здесь, Чарли звонил тебе из Лидса». Миссис Хаттон с восхищением посмотрел на нее. «Да, он звонил, правильно, звонил». «Что он сказал?» «Ничего особенного. Главным образом, ну, он спросил, как я, и сказал, что скучает без меня». Она всхлипнула и закусила губу. «Мы не любили быть врозь. Мы не могли спать вдалеке друг от друга». «Они больше походили на влюбленных, чем на мужа с женой», — добавил Джек и обнял ее за плечи. «Муж сказал вам, что все еще плохо себя чувствует. Немного из-за погоды. Он вернулся той же ночью. Был ли он доволен, взволнован? Хандрил из-за чего-то. Теперь я прошу вас быть очень точной. Точное время, когда ваш муж вернулся домой следующей ночью, в понедельник». «В 10:00», — без колебаний ответила она. «Он утром сказал, что приедет в 10:00, и я приготовила ему цыпленка в скороварке. Чарли купил мне на кухню таймер еще в марте, но часы неправильно показывали время, и мы вернули таймер в магазин. И в этот вечер я первый раз пользовалась новым. Я поставила его на 10:00, и только он начал звенеть, как Чарли вставил в дверь ключ». «И каким он вошел?» «Обычным. Если вы это имеете в виду, он сказал, что болезнь вернулась, и ему пришлось по дороге несколько раз останавливаться. Он сказал, что в кабине грузовика душно, и ему пришлось на Стауэртонской развилке выйти подышать свежим воздухом». «Постарайтесь вспомнить, миссис Хаттон, не рассказывал ли он, что пока гулял по полям, увидел что-то интересное?» «Нет, он только сказал, что от прогулки ему стало хорошо. Он сказал, что прекрасно себя чувствует, и я видела, что это правда. Той ночью он чувствовал себя на вершине мира, стал совсем другим человеком. Он поел, а потом мы говорили о свадьбе Джека. Чарли хотел, чтобы я была на свадьбе во всем новом, в новом плаще, в новом платье, шляпе, во всем. Он сказал, что я его жена, и он хочет, чтобы я создавала ему репутацию». «Что произошло на следующий день?» «Мы встали немного позже обычного», — она закусила губу. «Чарли встал в 9:00 и сразу позвонил парню. Он знал, что тот съезжает с квартиры. Чарли сказал, что позавтракает и поедет посмотрит ее. Он так и сделал. Теперь, Джек, ты рассказывай. Твоя очередь». Джек высвободил свою руку и погладил пальцы вдовы. «Чарли приехал ко мне на работу, но я не мог уйти. Мне надо было делать проводку в новых домах на Помфрет-Уэй. Он сказал, что вроде бы нашел для нас квартиру, а я посоветовал, чтобы Мэрилин поехала с ним. Я, как сейчас, вижу его старину Чарли, довольный, как призер, улыбается». Уэксфорд нетерпеливо повернулся к жене Джека. «И вы поехали с ним?»